Глава вторая. Артур. Я зашел к ней в палату на следующее утро. Хотел убедиться, что ритм восстановился. Чисто профессионально. Без лишнего внимания, хотя эта история, признаться, и триггерила меня. Вот что ему надо. Молодая жена, красавица, переживает, раз свалилась с приступом, а ему шлюху подавай в отеле. Неисправимые кобели. Поймал свое отражение в зеркале. Чья бы корова мычала, да, Артурий? Когда вошел, она уже смотрела в окно. Большие серые глаза, лицо, как у фарфоровой куклы, хрупкое, прозрачное, волосы растрепанные, губы чуть покусаны. Она обернулась, и наши взгляды встретились. Черт, это было странно. Как будто во мне что-то дрогнуло. Будто воздух между нами стал плотнее, гуще. Это на молодую, хрупкую, почти прозрачную девочку такая реакция? Она не в моем вкусе. Я люблю ярких женщин, сочных, колоритных, преимущественно брюнеток. А эта девочка совсем. Она на дочь Астахова тянет, а никак не на жену. «Доброе утро, Вероника», – сказал я, стараясь говорить ровно. «Я Артур Титалович, главный кардиолог этого центра. Ваше состояние в моем ведении». Она кивнула слегка, потом прошептала. «Спасибо, доктор, я даже не помню, как все произошло». Дрожащими руками потянулась к лицу, прикрыла глаза. Ногти ухоженные, но без нарочитого маникюра. «Такое бывает, организм просто не выдержал. У вас были серьезные симптомы, но сейчас все стабильно». «Это все он», вдруг тихо сказала она. И я не хотела все это видеть, просто сердце, как будто кто-то вырвал его из груди. Я замер, медленно подошел ближе, и все же что-то в ее голосе, в этой защищающейся хрупкой позе, в запавших глазах цепляло. Не как врача, как человека, как мужчину. «У вас по жизни много стресса, Вероника?» – спросил я тихо, почти шепотом. Она подняла на меня глаза. Они были полны слез. Не капали, а просто стояли, как будто чуть качни ее, тряхни и польются. «Я не хочу его видеть», — выдохнула рвано. «Пожалуйста, не отпускайте меня домой. Оставьте здесь хоть еще на пару дней». «Почему? Он вас обижает? Вы боитесь его или это просто обида за случившееся?» — спросил я резко, сам удивившись, как рвано прозвучал мой голос. «Что, идиот, ревнуешь чужую жену к эмоциям к законному мужу? Дурак!» Она отвела взгляд. Ответа не было. И это молчание звучало громче любого крика. «Неприятно. Почему-то странное, почти зудящее чувство досады не отпускало». Зашел к себе в кабинет. Долго сидел и смотрел перед собой, вспоминая прозрачный силуэт Вероники. Ведь девочка еще. В школе бы увидел, принял за ученицу. А она жена этого Борова, который урод ей еще и изменил. Взял стопку с картами пациентов, пробежался быстро глазами, отыскав ее фамилию. Снова вчитываюсь в анамнез. Такая молодая, а уже с чужим сердцем. Сколько раз я сам делал пересадки, сколько раз давал надежду людям на будущее. Но вот в чем я не был уверен, но точно никогда бы и не подумал произнести вслух своим пациентам. А сколько в них самих остается себя после пересадки сердца? Сухой циник во мне смеется и говорит, что это всего лишь мышца, гоняющая кровь по телу. А Артур, который когда-то верил в любовь и судьбу, скажет однозначно и непреклонно. Сердце у человека может быть только одно. И после его пересадки кто продолжает в тебе жить? Ты или же тот, кто через тебя получил второй шанс? У меня не было на это ответа.